Искусство недопонимания. В главе «Манигаски любят зорбинг» я писал о журналистских словах и словечках, которыми наполнены газетные и журнальные статьи, и которые должны были бы в силу их непонятности отпугивать читателя. Однако странным образом часто они, напротив, привлекают его и даже создают журналисту репутацию знатока своего дела, чьи профессионализмы своего рода пароль для посвященных. Но так обстоит дело не только в СМИ. Если вы любите художественную литературу, давайте поговорим о ней. Читая исторические романы популярного современного писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы», «Золото бунта», невозможно не обратить внимания на язык. В некоторых предложениях почти треть слов оказывается неизвестными. И самое странное, что это не раздражает читателя, по крайней мере меня, скорее завораживает, поскольку с помощью новых слов автор создает не всегда понятный, чужой, но интересный, почти магический мир. Ну вот, например, «зеленое золото Вагейромы туско отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом понизу багрово-красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем Хантуя. Позади остался извилистый путь от родного Пелыма. Через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники у Ялпынга, по острогам от Артена и на полдень по каменной Ворге до самых Басигов. Хаканы встречали караван, меняли быков, помогали тянуть лодки вверх по рекам, тащили через перевалы и прощались, отправляя вместе с Хантуем по 2-3 воина от своих селений. К тому времени, как Вагейрому довезли до Чусвы, у Асыки уже собрался сильный отряд в 7 десятков манси. Оставил плоты у последнего повыла перед устьем Туявита-Салвы, Хантуй повел караван лесами напрямик к мертвой Парме. Пока я набираю на компьютере первый абзац романа Алексея Иванова «Сердце Пармы», появился в 2003 году, спеллчекер неутомимо подчеркивает красной волнистой линией неизвестные ему слова. Таких подчеркиваний набирается 17. Много. Удивительно, что он знает слово «Парма», наверное, перепутал с чем-то из итальянской жизни. Или вот из другого романа. «Батя удержал бы барку на рубце». Так сплавщики называли стержневую струю от ребра бойца Молотова, да Спиридон Кобылин, нагнавший сзади своей баркой, попросту срубил потеси по левому борту батиной барки. Золото бунты. Часть из этих слов проясняется контекстом, но некоторые так и остаются загадкой. Алексей Иванов сегодня никак не является исключением, разве что чемпионом в этом странном виде спорта по употреблению незнакомых слов. Те же тенденции реализуются в творчестве как отдельных современников-авторов, так и целых литературных направлений. Так, например, пишут представители киберпанка, перемешивая жаргонизмы с авторскими оказионализмами. В 2002 году издательство «Амфора» опубликовало фантастический роман «Паутина», выложенный в интернете еще в 1997 году, автором которого значится Мерси Шелли, известная в русском интернете виртуальная личность. В романе много языковой игры, специфических интернет-каламбуров. Например, «все новые нетские – это хорошо забытые старые датские». Или «ситература отличается от литературы всего одной буквой». У литературы – читатели, а у сетературы – чататели. Или «можно крякнуть на раз, но тогда это сразу заметят, а для постоянного юза это не годится». Тут надо быть тише кулера, ниже драйвера. Например, узнать чей-то пас и втихаря его юзать. Или «мой комп – моя крепость». Или «жидкая память – это нормально, но жидкая мать – это изврат. Зачем она тебе?» В тексте много языковых находок. Мне, например, больше прочего нравится «худло» – вариант «худл» – замена в будущем устаревшего словосочетания художественной литературы. И отсюда специалист под худлу, а также компфетки, легкое подмигивание Набокову, и выражение «ясный пенть». Однако самым замечательным свойством этого текста оказывается то, что часто невозможно отличить авторскую выдумку от реально существующих же организмов. По крайней мере, все эти «бэкапить», «юзать», «апгрейд», «мать», «клава», «комп», «линк», «сетература», «чат» и прочее существуют и вне паутины. Только они, скорее всего, неизвестны обычному образованному, но не продвинутому читателю. Еще один пример – иммигрантская литература. Даже такой серьезный писатель, как Василий Аксенов, к одному из своих романов присовокупил словарик, поясняющий значение новых заимствований, слов, которые либо придумал он сам, либо используют обитатели Брайтон-Бич. Например, «шатапчик, мама». В связи со всем этим так и хочется сказать. Безобразием встают по крайней мере два вопроса. Во-первых, неужели писатели не боятся потерять своего читателя? Ведь читатель в массе своей ленив. Ему неохота лазить в словари или в интернет, чтобы узнать значение незнакомого слова. Он вообще хочет линейности в чтении, а если ему что-то непонятно, он просто закроет книгу и забудет о ней. А ленивый читатель – это практически любой из нас. Неленивые читатели – такая же редкость, как талантливые авторы. И все-таки упомянутые книги выходят большими тиражами и продаются, а значит и читаются. Тут же возникает и второй вопрос. А как же все-таки выкручивается в этой непростой ситуации читатель, или, говоря научным языком, какие существуют читательские стратегии? Так вот, стратегия читателя таких романов – это в действительности наша сегодняшняя стратегия понимания русского языка. И даже больше – мира, в котором мы живем. И мир, и язык изменяются настолько быстро, что мы в принципе не можем понять все. Постоянное расширение границ языка и мира приучает нас к тому, что можно назвать неполным пониманием. Когда Земфира поет «Меньше всего нужны мне твои кэмбэки», слушатель, даже зная английский язык, не с первого раза понимает, чего ей не нужно. Слушая песню, он либо поймет это слово, либо пропустит его и будет слушать дальше. Чем же камбэки отличаются, скажем, от профессионального же организма бэкапить? Ничем, разве что свежестью. Точно так же мы читаем газеты, точно так же мы воспринимаем речь современных детей. Например, сначала смутно понимаем жаргонное слово «фича», и лишь потом догадываемся, что оно восходит к английскому «future». Непонятные слова пронизывают все сегодняшние тексты и жанры. Песни, романы, статьи, да что там говорить, нашу обыденную речь. Иногда за ними скрываются незнакомые и непонятные вещи, а иногда наоборот, что-то близкое и знакомое, названное по прихоти пишущего как-то непривычно. Ленивый читатель никуда не исчез. Он просто приспособился читать подобные тексты, потому что иначе пришлось бы перестать читать вообще. Или тратить на чтение несоразмерно много времени. Какую-нибудь небольшую рекламу надо было бы читать, обложившись словарями английского языка, жаргона, молодежного сленга и тому подобное. Да и этого не хватило бы. Потребовались бы консультации с друзьями и знакомыми. Мы же, ленивые, довольствуемся неполным пониманием текста, как бы пропуская незнакомые слова, не обращая на них слишком много внимания. И только если назойливое слово встретится нам еще и еще, мы запомним его и постараемся понять по контексту, а если не получится, спросим знакомых. Такая коммуникативная стратегия, то есть стратегия неполного понимания, по-видимому, единственный путь приспособиться и хоть что-то понять в стремительно меняющемся мире.